Климовым. Подошел Стас. «Слушайте», — прошептал Федуленко, — «мне тянуть недолго. Все скажу». Он опять закрыл глаза. «Если вы эту тварь, кота и всю его компанию прихватите, я отомщен буду». Он облизал губы. Климов прижал к его рту ковш, и тот жадно втянул в себя воду. В груди его захрипело. Клыч поддержал раненому голову, и он пил долго, медленно, пока не выпил пол ковша. Клыч отпустил его голову, и Федуленко зашептал. «Связался я с котом давно, из-за семьи. У меня дочь и жена в Архангельске. Мечтали уехать за границу. Денег не было. Тут меня и застукал красавец. Они за Шварцем давно следили. Договорились со мной насчет магазина. А старик словно чувствовал. Вдруг вывез все ценные вещицы. Куда? Неизвестно. Тогда решили ждать. А тут эти бриллианты привезли оправить. Кот знал. Я сказал. Договорились. Я до Клебани должен был его оглушить, завернуть в портьеру. Они подъедут на шарабане. Я спускаю окно, просовываю им его. Он им живой был нужен. Они прихватывают меня, а потом делимся. Мог бы и в одиночку, не сдержал ярости Клыч. Со стариком сам бы справился. Не хотел руки пачкать, шептал Федуленко, не раскрывая глаз. Да и если б я его убил в купе и скрылся, меня бы искали. И так вас искали бы, сказал Клыч. Не хотелось руки пачкать, пробормотал Федуленко и облизал губы. Где сейчас кот и остальные? Решили выехать, как стемнеет, в город, а там в Москву. На вазы все уложили, потом сюда спустились. Шварца пытали. Про всех зажиточных людей города. Какое у кого состояние? Где держат деньги? Потом старика пристукнули. Потом красавец подходит ко мне и смеется. В долю, говорит, хочешь? Я сразу понял. А он выстрелил, и все. Они думали, убили. Да я и сам думал. Они знают, что вы на них вышли. Наверху затопали сапоги. Раздался говор. Клыч ринулся к отверстию. «Климов, подсади!» Когда Стас и Климов вылезли из подпола, Клыч отдавал последние указания. «Значит так, лошадей нам самых хороших, пусть хозяева хоть волком воют. Раненого и труп в Клебань. Нашего человека тоже доставишь в город». «Один здесь остаюсь?» — тоскливо спрашивал Потапыч. «Один», — ответил Клыч. «Тут, старичок, надо тебе все осмотреть. Завтра увидимся». «Да чего так спешить-то?» — уговаривал председатель. «Тут без вас и не разберемся». «На войне был?» — спросил Клыч. «Так вот, считай, друг, что опять тебя война зацепила. Гони под воду и лошадей самых лучших». «Слушаюсь», — председатель выбежал. «Товарищ начальник», — сказал Потапыч, провожая их, — «я вас очень прошу, берегите себя и этих молодых людей. Знаете, Если с ними что-нибудь случится,